Через 20 минут «Орел» приземлился недалеко от экватора. Искин корабля порекомендовал Чен Синь и АА минут 10 оставаться в креслах, чтобы привыкнуть к тяготению. Оно не слишком отличалось от земного. В иллюминаторах и на экранах корабля путешественницы видели, что яхта села в голубой степи. Не слишком далеко отсюда поднимались невысокие горы, засыпанные снегом. Место посадки оказалось у подножья горной гряды. Небосклон был бледно-желтым, как океан, который они видели из космоса. В небе сиял ярко-красный шар солнца. На голубой планете стоял полдень, но цвета неба и солнца делали его похожим на земной час заката. Чен Синь и АА не слишком приглядывались к окружающей природе. Их внимание привлек небольшой летательный аппарат, около которого приземлился «Орел». Он был совсем крохотным, длиной от 4 до 5 метров, с темно-серой обшивкой. Форма его корпуса была обтекаемой, с миниатюрными хвостовыми стабилизаторами. Похоже, это не самолет, а орбитальный челнок. Рядом с челноком стоял мужчина, одетый в белую куртку и темные брюки. Ветер, поднятый «Ореолом» при посадке, взлохматил его шевелюру. «Это он?» — спросила АА. Чен Синь покачала головой. Она сразу поняла, что это не Юнь Тяньмин. Мужчина пошел сквозь голубые заросли к «Ореолу». Он брел медленно, движение и походка выдавали легкую усталость. Человек не выказывал ни удивления, ни волнения, словно посадка космического корабля здесь дело обычное. В паре десятков метров от яхты он остановился и принялся терпеливо ждать посреди травы. «А он симпатичный», — заметила АА. Мужчина азиатской наружности, лет 40, с широким лбом и мудрыми добрыми глазами, был действительно красивее Юнь Тяньмина. При взгляде на него создавалось впечатление, что он никогда не перестает размышлять, и нет во Вселенной ничего, включая и «Ореол», что могло бы его удивить. Столкнувшись с чем-то необычным, он просто задумается еще глубже. Человек поднял руки и поводил ими вокруг головы, словно касался шлема. Потом помотал головой и сделал жест рукой, означающий, что скафандр здесь не нужен. Корабельный Искин согласился. «Состав атмосферы — кислород 35%, азот 63%, двуокись углерода 2%, незначительное количество инертных газов, пригодно для дыхания. Однако атмосферное давление всего 53% от земного, физическая активность не рекомендуется». «Что за биологическое существо стоит рядом с кораблем?» — спросила АА. «Обычный человек», — ответил Искин. Чен Синь и АА вышли из корабля. Они еще не привыкли к тяготению, и ноги их пока не слушались. Снаружи дышалось легко, разреженность воздуха совсем не чувствовалась. Налетевший ветерок принес освежающий запах травы. Перед девушками открылась панорама степи, сине-белых гор и бледно-желтого неба с красным солнцем. Казалось, что это фотография Земли, правда, в искаженных тонах. За исключением необычной расцветки, все выглядело знакомым. Даже трава была похожа на земную, только синяя. Мужчина приблизился к трапу. «Обождите минутку, трап крутой, я помогу вам спуститься». Он легко поднялся по трапу и приготовился повести Чен Синь вниз. «Вам стоило бы подольше отдохнуть, прежде чем выходить, спешить некуда». Чен Синь отметила, что человек говорит с сильным акцентом эры устрашения. Чен Синь ощутила прикосновение теплой и сильной руки. Незнакомец защитил ее собой от холодного ветра. Ей внезапно захотелось броситься в его объятия, объятия первого же мужчины, которого она встретила после путешествия в 200 с лишним световых лет. «Вы прилетели из Солнечной системы?» — спросил незнакомец. «Да». Поддерживаемая мужчиной, Чен Синь двинулась вниз по трапу. Она доверяла ему все больше и опиралась на него сильнее и сильнее. «Солнечной системы больше нет», — сообщила АА и села на верхнюю ступеньку трапа. «Я знаю. Удалось ли спастись кому-нибудь еще?» Чен Синь сошла на землю, ступила в мягкую траву и присела на нижнюю ступеньку. «Скорее всего, нет». «Эх...» Мужчина кивнул и вновь двинулся вверх по трапу, чтобы помочь АА. «Меня зовут Гуани Фань. Я вас здесь дожидался». «Но как вы узнали, что мы прилетим?» — спросила АА, позволяя взять себя под руку. «Мы приняли вашу гравитационную передачу». «Так вы с синего космоса?» «Ха! Если бы вы задали этот вопрос тем, кто только что улетел, они бы сочли вас чудачкой. Синий космос и гравитация — уже древняя 400-летняя история. Но я и сам древний. Работал астрономом на гравитации, провел 4 века в анабиозе, проснулся только 5 лет назад». «Где теперь синий космос и гравитация?» Чэн Синь попыталась встать, цепляясь за перила трапа, по которому спускались и Фань с АА. «В музеях». «А музеи где?» — допытывалась АА. Она обняла Ифаня за плечи, так что тот практически нес ее на себе. «На мире и мире 4». «А сколько всего миров?» 4. Скоро откроют для заселения еще 2. «И где они находятся?» Гуань Ифань аккуратно поставил АА на землю и рассмеялся. «Дам совет. Кого бы вы ни встретили, человек или любое другое существо, не спрашивайте, где находятся их планеты. Таковы космические правила приличия, наподобие того, как не положено интересоваться возрастом женщины. И тем не менее я спрошу, сколько вам сейчас лет?» «Столько, насколько мы выглядим», — хихикнула АА и присела в траву. «Ей 700, мне 500». «Доктор Чен выглядит практически так же, как и 4 века назад». «Вы знакомы?» А уставилась на Гуани Фаня. «Я видел доктора Чен в передачах с Земли. С тех пор прошло 400 лет». «На этой планете много людей?» — спросила Чен Синь. «Только мы 3». «Это значит, что все ваши планеты лучше этой?» — заключила А. «Вы имеете в виду природные условия? Вовсе нет. Кое-где воздух почти не пригоден для дыхания даже после 100 лет терраформирования. Как раз эта планета одна из лучших для переселенцев. Хоть мы и рады вам здесь, доктор Чен Синь, мы не признаем ваших прав собственности». «Я от них давно отказалась», — сообщила Чен Синь. «Так почему же здесь никто не живет?» «Слишком опасно. Часто прилетают чужаки». «Чужаки? Инопланетяне?» — переспросила АА. «Да, чересчур близко к центру рукава Ориона. Здесь проходят 2 оживленных грузовых маршрута». «Тогда что вы тут делаете? Просто так? Просто нас дожидались?» «Не совсем так. Я прилетел с научной экспедицией. Они уже отбыли, а я задержался, чтобы подождать вас».